Глава 33. Поиски садовника. Габриэль. От Арины я улетал снова в полном душевном раздрае. Голова взрывалась от противоположных эмоций. Я был потрясен тем, как сильно меня тянуло к этой человечке. Поражен ее мудрыми словами о том, что Мантикора — это тоже я. Но вместе с тем я в 100-тысячный раз повторял себе, что феям нельзя верить. Даже таким восхитительным, как Арина. Правда, последнее внушение уже не работало. Эта невероятная девушка не только спасла мне жизнь на нашей свадьбе, но и на деле доказала, что заботится обо мне. Никто и никогда за меня так не переживал. Разве что кроме родителей. Это именно она смогла добиться от священника информации о том, как можно расторгнуть наш брак, чтобы я мог жениться на драконице и избавиться от проклятия. Не боясь быть осмеянной, она озвучила перед всеми свое согласие стать моей истинной парой и вырвала бы из моих рук кубок с пойлом, если бы Грегори ей не помешал. Меньшее, что я могу для нее сделать, это нанять самых лучших в мире слуг. Для начала выполнил служебный долг, слетал в цитадель. Не знаю, что за дичь происходит, но за ночь из хранилища выбрались 5 сущностей разом. Не найдя в замке никого живого и не в силах прорваться наружу, эти поганцы разнесли мне кухню. Погнули несколько сковородок, сломали стол. Разобрался с ними, походя, пребывая на своей волне. Ликвидировал сначала 2, потом 1 и еще 2. Последних перед распылением отходил покореженной сковородкой. В назидание, что нельзя портить чужую посуду. И все это время думал о том, каким невероятным образом Арина приручила моего внутреннего зверя. Мое мантикорское чудовище совершенно забыло о том, что оно сгусток слепой ярости и ластится к человечке, словно котенок, и даже в кровать к ней ночью пробралось, вырубив мой разум капитальным образом и полностью перехватив контроль. Одним словом, полный беспредел по всем фронтам. И дел накопилось море. Сначала нужно найти и доставить слуг Арине в Тордион, потом наведаться в Главное управление Инквизиции, задать прямой вопрос, какого Шрекса вообще происходит? Почему маги стали так плохо запечатывать кристаллы? Инквизиторы измельчали и не в силах выполнять свои функции? Я, конечно, без проблем справляюсь со сбежавшими сущностями, но такая тенденция меня напрягает. В цитадели быстро перекусил едой из стазисного шкафа. Слава Всевышнему, он уцелел в этом погроме. А потом отправился на поиски садовника. Первым делом посетил Лернский рынок. Все, кто искал вакансии, собирались там по разным палаткам. По ошибке сначала заскочил не туда. «Ищите массажиста для вашей супруги?» Подскочил ко мне смазливый тип лет 20. Изумрудный дракон, наглый и притягательный для женского пола. За ним, словно тень, ко мне метнулись еще 2 смертников из бирюзовых. «Или для сестры. Мы настоящие специалисты в том, как поправить женское здоровье». Рявкнул там на всех. От одной только мысли о том, что кто-то из этих мужиков может дотронуться до моей Арины, я едва не обернулся мантикорой. Увидев кожистые крылья за моей спиной и взметнувшийся скорпионский хвост, парни дружно шарахнулись на пол в попытке изобразить клопа и забиться под плинтус. Вышел из этой палатки с трудом, приводя свой внешний вид в форму. Минут через 10 нашел то место, где собрались садовники. «Да вы издеваетесь». Пробормотал я, оглядываясь 10 полуголых мужиков, которые выглядели и вели себя еще более вызывающе, чем клопы-массажисты. В данный момент они обрабатывали клиентку, брюнетку из рода пепельных драконов, картионисов. «Поверьте, тут собрались одни профессионалы», — бархатным голосом заливал один из них, голубоглазый блондин. Этот мраморный дракон выглядел так, словно сбежал из борделя. Прилизанные волосы, маслянистые глазки. «А вы умеете ухаживать за розами?» Ворковала с ним пепельная. «Конечно. Со мной каждый лепесток будет увлажнен и обласкан», заверил ее этот, чтоб его, садовник. «И как таких распутников допускать до Арины?» «Ищите садовника?» Подошел ко мне один из них, рыжий из медных, наиболее прилично одетый. Но он все равно мне не нравился. «Жена-то и есть?» Громко задал я вопрос, заранее догадываясь, что мне ответят. «Мы женаты на своей работе», — пояснил любитель влажных лепестков. «Все с вами ясно», — мрачно фыркнул я и обратился к брюнетке. «Будьте осторожнее с ними, леди. У этого нездоровое красное пятнышко на щеке, а у этого шелушится на руке кожа. Наверное, удобрения надышались». «Какое еще пятно?» — возмутился блондин, принимая стереть свою щеку. «Пожалуй, я в другой раз зайду». С лица брюнетки быстро стекла улыбка, и она выскользнула за дверь. Я вышел следом, не обращая внимания на то, сколько садовников испепеляют меня взглядом. Все это, конечно, чудесно, но где мне взять нормального работника для Арины? Немного подумав, решил, что пришла пора впервые в жизни воспользоваться своим служебным положением как стража цитадели. Перебрав в уме все самые красивые сады в столице, остановился на поместье министра здравоохранения. Обернувшись драконом, рванул туда.